Слово об осени. Вчера официант принес сельдерей с сыром, и я понял, что лето закончилось. Разумеется, осени присущи и другие признаки. Пожелтевший лист, холодок утреннего воздуха, туманные вечера, но ни один из них не представляется мне достаточно убедительным. Прохладой веют июньские рассветы, в засуху листья слетают с деревьев раньше положенного срока, но лето заканчивается лишь с первым сельдереем. Я понимаю, оно не может длиться вечно. Даже в апреле говорю себе, что скоро придет зима. И все же иногда начинает казаться, что произойдет чудо, и лето будет тянуться из месяца в месяц до самого Нового года. Но сельдерей возвращает меня к реальности. Вчера вместе с сельдереем осень вступила в свои права. Особенно вкусен сельдерей в октябре. Он свеж и приятен, словно дождливый день после недельной жары. Как сладко похрустывает он на зубах. Более того, мне говорили, что от сельдерея улучшается цвет лица. Каждому известно много способов, позволяющих достигнуть того же. Но сельдерей стоит в этом списке одним из первых. А после весенних веснушек и летних ожогов просто необходимо подумать о собственном лице. И как хорошо тем, у кого под рукой есть сельдерей. Неделю тому назад, официант, еще сыра, пожалуйста, неделю тому назад я грустил об уходящем лете. Смогу ли я вытерпеть столь долгую разлуку? От следующего мая меня отделяли целых 8 месяцев. Напрасно я успокаивал себя тем, что зимой удается работать более продуктивно, не отвлекаясь на крикет и поездки за город. Напрасно говорил себе, что смогу подольше оставаться в постели по утрам. Не радовала даже мысль о трубке, выкуренной после завтрака у горящего камина, а тут внезапно я примирился с осенью. Со всей очевидностью понял, что всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Лето было чудесным, но оно длилось достаточно долго. Сегодня меня порадовала утренняя прохлада. Я с удовольствием наблюдал за кружащимися в воздухе листьями и, улыбнувшись, сказал себе: «На ланч мне, естественно, подадут сельдерей». «Официант, еще хлеба, пожалуйста». «Сезон туманов, овощей и фруктов», — говорил Китс, не выделяя сельдерей, но включив его в число даров осени. Какую возможность упустил он, не заострив внимание на этом бесценном корешке? Яблоки, виноград, орехи, овощи он упоминает особо, но сколь не точен его выбор. И яблоки, и виноград растут повсеместно и не характерны только для одного месяца. Овощи поспевают в любое время года. А если говорить об орехах, то разве не поется в народной песенке «Май наступил, мы пошли по орешке»? Сезон туманов и сочного сельдерея. Вот как следовало назвать осень. Немного масла под корешок, треугольный кусочек сыра, ломоть хлеба. Какое объедение!